Клайв Баркер. В горах, в городах. Лишь в Югославии Мик понял, какого политического фанатика выбрал себе в любовники. Разумеется, его предупреждали. Один голубой из Бата говорил ему, что Джуд был неукротим, как Аттила. Но тот человек как раз недавно расстался с Джудом, и Мик посчитал, что в этом сравнении сказалась его собственная озлобленность. Если бы он прислушался, тогда бы ему не пришлось колесить в этом тесном, как гроб, Фольксвагене по бесконечным дорогам Югославии и обсуждать взгляды Джуда на проблему советской экспансии. Иисус, да чего же тот был утомителен? Он не говорил, а читал лекции. В Италии он проповедовал то, как коммунисты пытались сорвать избирательную кампанию. Теперь, в Югославии, Джуд вновь загорелся этой темой. Мик был готов схватить молоток и размажить ему голову. Не то чтобы он был во всем не согласен с Джудом. Многие его доводы, те, что доходили до Мика, казались вполне резонными. Но во многом ли он сам разбирался? Он был учителем танцев, а Джуд был журналистом, профессиональным всезнайкой, и, как большинство журналистов, с которыми встречался Мик, считал своим долгом судить обо всем на свете, особенно о политике, о том болоте, в котором легче всего увязнуть, а потом проклинать свою жизнь. Самый кошмар заключался в том, что, если верить Джуду, политика была везде, искусство было политикой, секс был политикой. Религия, торговля, разведение кроликов, домашние обеды и ужины в ресторанах. Все было политикой. Иисус, это было занудно и утомительно. Хуже всего, что Джуд не замечал или не хотел замечать, насколько утомлял Мика. Не глядя на его унылую физиономию, он все говорил и говорил, и его рассуждения удлинялись с каждой милей, которую они проезжали. В конце концов Мик решил, что Джуд был самовлюбленным ублюдком, с которым нужно расстаться, как только закончится их медовый месяц. Лишь к концу их путешествия, этого бесцельного вояжа по необозримому кладбищу западноевропейской культуры, Джуд понял, какого беспросветного тупицу обрел в лице Мика. Этот парень совершенно не интересовался ни экономикой, ни политикой стран, по которым они проезжали. Он проявлял полнейшее равнодушие к сложной предвыборной ситуации в Италии и зевал, да, зевал, когда его пытались, безуспешно, вызвать на разговор о русской угрозе, нависшей над западным миром. Приходилось признать горький факт. Мик был самым заурядным педиком. Ни одно другое слово к нему больше не подходило. Да, он пребывал в своем сонном мирке, заполненном фресками раннего Ренессанса и югославскими иконами, но не понимал губительных противоречий старой европейской культуры и не хотел вникать в причины ее упадка. Его суждения были так же неглубоки, как его блеклые глаза. Он был полнейшим интеллектуальным ничтожеством. Загубленный медовый месяц. Шоссе из Белграда в Нови Пазар было по югославским стандартам неплохим. Относительно прямое, оно не было сплошь изуродовано трещинами и рытвинами, как дороги, по которым они до сих пор ездили. Городок, Новый Пазар стоял в долине реки Раска, к югу от города, носившего название той же реки. Эта область была не особенно популярна среди туристов. Несмотря на сравнительно хорошую дорогу, она не отличалась слишком большой доступностью и не изобиловала благоустроенными местами для отдыха. Однако Мик решил во что бы то ни стало посмотреть монастырь Сапакани, находившийся к западу от этого городка, и в горячем споре одержал победу. Путешествие оказалось безрадостным. По обе стороны дороги тянулись однообразные серые поля. Засуха, продолжавшаяся во время всего этого жаркого лета, сказывалась на большинстве пастбищ и деревень. У немногих прохожих, мелькавших на обочине, были, как правило, нахмуренные и унылые лица. Даже лица детей выглядели по-взрослому суровыми. Их брови были такими же тяжелыми, как и зной, повисший над долиной. Еще в Белграде, выложив все, что думали друг о друге, они большую часть пути проехали молча. Однако прямая дорога, как и все прямые дороги, требовала какого-нибудь разговора. Такова особенность всех долгих поездок на автомобиле. Чем легче им править, тем больше разрядки требуют ничем не занятые мысли путешественников. Какая же зарядка лучше, чем ссора? «Что за дьявол тебя потянул в этот проклятый монастырь?» — наконец проговорил Джуд. Это был несомненный вызов. «Мы проехали столько дорог...» Мик старался сохранять разговорный тон. Он не был расположен к распрям. «Чтобы взглянуть на твоих паршивых девственниц, да?» Мик достал путеводитель и, следя как мог за голосом, прочитал: «Здесь невозможно не залюбоваться величайшими творениями сербского изобразительного искусства, включающими такой признанный современными критиками шедевр школы Раска, как «Сон невинной девы». Молчание. Затем Джуд сказал: «Мне осточертели церкви. Это шедевр. Если верить твоей дерьмовой брошюрке, они все шедевры». Мик почувствовал, что теряет самообладание. «Самое большее — 2,5 часа. «Говорю тебе, хватит с меня церквей. Меня тошнит от их запаха. От протухшего фимиама, от прокисшего пота, от...» «Всего лишь небольшой крюк, а потом мы вернемся на эту дорогу, и ты сможешь прочитать мне еще одну лекцию о положении фермеров в Сандзаке. Полагаю, мы можем говорить на любую нормальную тему, обходясь без всей этой чепухи о дерьмовых сербских шедеврах». «Останови машину!» «Что?» «Останови машину!» Джуд подрулил к обочине, Мик вышел из Фольксвагена. Шоссе было раскаленным, но дул слабый ветерок. Он всей грудью вобрал воздух и, сделав несколько шагов, встал посреди дороги. Не было видно ни пешеходов, ни других машин. Никого в обоих направлениях. Слева простирались широкие поля, а за ними в полуденном зное плавали вершины далеких гор. В заросшем кювете краснели бутоны дикого мака. Мик подошел к краю дороги, нагнулся и сорвал один из них. За его спиной хлопнула дверца Фольксвагена. «Почему мы должны останавливаться из-за тебя?» — громко спросил Джуд. Судя по тону, он все еще надеялся вызвать ссору, умолял о ней. Мик стоял, поигрывая маковым стеблем с набухшей коробочкой. Лепестки осыпались и теперь крупными алыми каплями лежали на сером асфальте. «Я задал тебе вопрос», — снова сказал Джуд. Мик оглянулся. Джуд, мрачно хмурясь, стоял у автомобиля. Злобный, но смазливый. О да, его лицо заставляло рыдать от отчаяния немало женщин, когда они узнавали, что он был голубым. Густые черные усы, всегда в идеальной форме. И глаза, в которые можно было смотреть вечно, ни разу не встречая одного и того же оттенка. Мику стало даже немного тошно от того, что такой чудесный мужчина мог быть таким бесчувственным дерьмом. Разглядывая привлекательного паренька, который стоял у края дороги и надувал губы, Джуд презрительно усмехнулся. Его тоже не восхищало поведение спутника. То, что было допустимо для 16-летней девочки в 25 лет, по меньшей мере, вызывало недоверие. Мик отбросил цветок и вытащил нижнюю часть майки из джинсов. Поочередно обнажились подтянутый живот и худая плоская грудь. Затем показалась взъерошенная голова. Он улыбнулся и откинул майку в сторону. Мик посмотрел на его торс, аккуратный, не слишком мускулистый. Шрам от аппендицита над поясом узких потертых левайсов. На шее висела небольшая, но ярко блестевшая на солнце золотая цепочка. Неожиданно для себя Джуд снисходительно улыбнулся. Мир частично был восстановлен. Мик расстегивал ремень. «Хочешь трахнуться?» Не переставая улыбаться, спросил он. «Бесполезно!» Последовал ответ, хотя и не на тот вопрос. «Что бесполезно?» «Мы не подходим друг к другу!» «Может, на свежем воздухе попробуем?» Он расстегнул зиппер и повернулся к пшеничному полю, расстилавшемуся за дорогой. Джуд смотрел, как Мик прокладывал путь в колыхавшемся море. Его загорелая спина была одного цвета с колосьями, и поэтому почти сливалась с ними. Он предлагал ему довольно опасную игру. Тут был не Сан-Франциско и даже не степи Хэмпстеда. Нервничая, Джуд взглянул на дорогу. Все так же безлюдно в обоих направлениях. А Мик, то и дело оборачиваясь, все шел вглубь этого поля. Уходя, он разгребал руками золотистые волны, точно погружался в воды какого-то волшебного залива. Какого черта? Рядом никого не было. Никто не мог увидеть их. Здесь были только горы, безмолвно плавившиеся на полуденном солнце. Да какая-то потерявшаяся собака, которая сидела у края дороги и поджидала своего хозяина. Джуд пошел вслед за Миком, на ходу расстегивая рубашку. На протоптанной полосе лежали колосья пшеницы, поваленные, как деревья, под ногами великана. Они были, как один, повержены на землю. И Джуд, все так же улыбаясь, мог представить панику, охватившую их маленький мирок. Он не хотел причинять им зла, но как они могли узнать об этом? Пожалуй, он растоптал сотни жизней, спелых зерен, жуков, личинок, гусениц, прежде чем добрался до стерни, где на подстилке из свежего жвенья лежал Мик, уже совсем обнаженный. Любовью они занимались с наслаждением, равным для обоих. Им было упоительно хорошо, когда они так близко ощущали друг друга, обмениваясь страстными поцелуями, все крепче свивались руками и ногами в узел, который только оргазм мог развязать. Разгоряченные они слышали тарахтение трактора, проехавшего по дороге, но были слишком поглощены своими телами, чтобы обратить внимание на него. Возвращаясь к Фольксвагену, они на ходу оттряхивались от пшеничных усов и оба блаженно улыбались. Перемирие было установлено, если не навсегда, то по меньшей мере на несколько часов. В машине можно было изжариться заживо, и они опустили стекла, чтобы проветрить салон прежде, чем продолжать в путь в Нови Пазар. Часы показывали половину четвертого, впереди было не меньше часа быстрой езды. Мик сел справа и проговорил: «Забудем о монастыре, а?» Джуд вздохнул. «Мне казалось, я не вынесу еще одной невинной девы». Они оба рассмеялись, затем поцеловались, снова ощутив друг друга на вкус смесь слюны и соленый привкус семени. Следующий день выдался солнечным, но не особенно жарким. Голубое небо постепенно затягивалось тонкой облачной дымкой, не затенявшей ярких лучей дневного света. Свежий утренний воздух щекотал ноздри, как запах эфира или мяты. Вацлав Джеловсик смотрел на голубей, круживших над главной площадью города. На площади устанавливалось множество различных приспособлений как гражданского характера, так и военных. В воздухе витали эманации того деловитого возбуждения, которое, он это знал, чувствовали все мужчины, женщины и дети Папалака, и которое не могло не передаваться голубям. Вот почему они подлетали так близко, взмывали вверх, опускались и сновали между большими колесами деревянных блоков. Они знали, что сегодня им не причинят никакого вреда. Он снова взглянул на небо. Облачная дымка понемногу сгущалась, не самые идеальные условия для празднества. В его мыслях промелькнуло выражение, которое он слышал от одного знакомого англичанина. «Витать головой в облаках». Насколько он понимал, это означало мечтать о чем-то несбыточном, жить туманными сновидениями. Он криво усмехнулся. Да, Запад не знал об облаках ничего, кроме того, что они приносят сны и бесплодные мечтания. Пожалуй, Западу не помешало бы увидеть сегодняшнее зрелище, чтобы внести дополнительный смысл в свою поговорку. Здесь, в горах, она получала самое первородное значение. Все-таки неплохо было сказано. Головой в облаках. На площадь недавно прибыл первый отряд людей. Двое или трое болели и не смогли прийти, но им тотчас нашлась замена. Да с какой готовностью, с какими широкими улыбками запасные, услышав свои имена и номера, вышли из строя, чтобы занять пустующее место в уже формировавшейся конечности. Чудеса организованности в каждом кубическом ярде пространства. У каждого человека свое положение и свое дело. Ни суеты, ни криков, все голоса не громче взволнованного шепота. Он восхищенно наблюдал за их слаженной и быстрой работой, за точенными движениями рук с веревками и ремнями. Впереди был долгий и славный день. Вацлав сегодня встал за полчаса до рассвета, пил кофе из импортных пластиковых стаканов, обсуждал метеорологические сводки из Митровицы и смотрел, как на беззвездном небе занималась алая заря. Количество выпитого кофе сейчас переваливало за шестую порцию, а часовая стрелка еще не достигла семичасовой отметки. Мессенджер, стоявший по ту сторону площади, выглядел таким же усталым и возбужденным, как и сам Вацлав. Они вместе наблюдали за тем, как разовел восток, однако затем разошлись и не должны были подходить друг к другу до тех пор, пока не кончится состязание. Как-никак, Мессенджер был из Падуева. В предстоящей битве Ему надлежало поддерживать свой собственный город. Конечно, завтра им можно будет переговорить о том, что с ними приключилось, но сегодня они должны вести себя как два незнакомых человека. Сегодня они были только патриотами, исполненными решимости одержать победу над противником. Вот и воздвигнута, к обоюдному удовлетворению Мецинджера и Вацлава, новая нога Папалака. Все страховочные узлы тщательно подогнаны, нога высится над площадью, отбрасывая тень на фасад городской ратуши. Вацлав отхлебнул остывшего кофе и позволил себе улыбнуться. Что за дни, что за дни? Великие свершения, развивающиеся знамена и это неповторимое зрелище, один вид которого мог бы лишить жизни многих людей. Вот они, деяния, достойные неба. Ах, какие золотые дни! На главной площади Падуева царило не меньшее оживление. Может быть, здесь торжественность, сопутствующая ежегодному празднеству, была смешана с печалью, но это было понятно. Весной ушла из жизни Нита Габрилович, всеми почитаемая предводительница города. Она умерла в 94 года, лишив горожан своих технических знаний и организаторского таланта. 60 лет она готовила эти состязания, с каждым разом увеличивая и усовершенствуя свое колоссальное творение. И теперь ее не стало. Разумеется, без нее порядок тоже не нарушался. Люди были слишком дисциплинированы, чтобы не подчиняться приказам. Тем не менее, в половине восьмого сооружение еще только близилось к середине. Дочь Ниты, руководившая этим, явно не имела достаточного опыта. Она была не совсем решительна в своих действиях, а для того, чтобы правильно расставить людей по местам, сплотить их в единое целое, нужно было быть наполовину пророком, наполовину церковным укротителем. Может быть, через 2 или 3 года, одержав по крайней мере пару побед, дочь Ниты Габрилович приобрела бы необходимые навыки. Однако сегодня Падуева опаздывал. То и дело, происходили неувязки со страховочными ремнями. В отличие от предыдущих лет, горожане нервничали, обменивались неуверенными взглядами. Лишь 8 часов Падуева сделал первый шаг по направлению к тому месту, где его уже ждал соперник. Скоро должен был прозвучать условный сигнал к началу битвы. Мик проснулся ровно в 7, хотя в непритязательном номере отеля «Белград» будильника не было. Лежа в своей постели, он слышал ровное дыхание Джуда, доносившееся с двухспальной кровати, стоявшей поперек комнаты. Сквозь тонкие шторы пробивался мутный утренний свет, не побуждавший к ранней поездке. После нескольких минут взирания на облупившийся потолок и не менее длительного разглядывания грубо слепленного распятия на противоположной стене, Мик, наконец, встал и подошел к окну. Он был прав. День выдался пасмурным. Под серыми облаками громоздились невзрачные крыши Нови Пазара. За крышами высились блеклые вершины гор. По их склонам ползли вверх сине-зеленые кроны деревьев. Там был лес. Единственное место, обладавшее хоть какой-нибудь притягательностью в этом захолустье. Сегодня можно было поехать на юг, в Косовку-Метровицу. Кажется, там должен быть музей или рынок. А оттуда они могли спуститься в долину реки Ибар, по дороге, окруженной горами. Да, горы. Сегодня он решил посмотреть горы. Было 15 минут 9. В 9 Пополак и Падуева величественно выходили на рубежи атаки. Васлов Джеловсик приложил ладонь козырьком ко лбу и изучающе оглядел небо. Оно было затянуто облаками, но на западе виднелись голубые просветы. Под ними ярко блестели горы. День был не самым удачным для состязания, хотя и вполне приемлемым. Мик и Джуд позавтракали ветчиной с яичницей и несколькими чашками хорошего черного кофе. Облака над Нови Пазаром уже рассеялись, и они, воспрянув духом, собрались в путь. Косовка Метровица до обеда, а после, возможно, горная крепость в Цвекаке. В 9:30 они покинули Нови Пазар и поехали по шоссе Србсвак на юг, в долину реки Ибар. Дорога не из лучших, но даже выбоины и неровности асфальта не могли испортить нового дня. Не считая отдельных пешеходов, шоссе было пустым. По обе стороны высились волнистые, поросшие густым лесом горы. Из фауны встречались только редкие птицы. Затем исчезли даже пешеходы, а сельскохозяйственные фермы, мимо которых они иногда проезжали, казались запертыми и безлюдными. В одном дворе они увидели черных поросят, их никто не кормил. На веревках сушилось выстиранное белье, прачек же словно не было. Поначалу отсутствие человеческих контактов действовало освежающе, но по мере приближения полудня уже становилось немного не по себе. «Мик, разве мы не должны были увидеть знак поворота на Метровицу?» Он пригляделся к карте. «Может быть, мы едем не той дорогой?» «Если бы знак был, то я бы его увидел. По-моему, нам нужно свернуть с этой дороги и взять немного южнее. Тогда мы спустимся в долину даже ближе к Метровице, чем думали». «Как мы свернем с этой чертовой дороги?» «Мы проехали пару поворотов. Там были только разбитые грунтовки». «Ну, либо они, либо то, что имеем», — Джуд поджал губы. «Сигарету?» — спросил он. «Закончились милю назад. Впереди горы поднимались непреодолимой стеной. Там не было ни одного признака жизни, ни струйки дыма из трубы, ни голосов, ни звука работающих машин. Затем... «Вон!» Поворот, явный поворот. Правда, не основная дорога. Скорее, просто разбитая колея, вроде двух предыдущих. И все же, это было лучше, чем перспектива бесконечного петляния по горным склонам. «Наше путешествие превращается в какое-то проклятое сафари», — мрачно бросил Джуд, когда Volkswagen запрыгал по кочкам и ухабам. «Где же твоя жажда приключений?» «Забыл взять с собой». Они начали взбираться вверх. Эта дорога тоже неотвратимо вела в горы. На капоте машины замелькали тени сомкнувшихся над ними древесных крон. Внезапно всюду запели птицы. Праздно и оптимистично. Запахло хвоей и сырой землей. Впереди на дорогу выскочила лиса. Лениво взглянув на приближающийся автомобиль, она неспешно продолжила свой путь и скрылась среди деревьев. Мик подумал, что они правильно сделали, свернув с этого унылого и нескончаемого шоссе. Вскоре можно было остановиться и размять ноги, а потом найти какой-нибудь спуск в долину. Два человека находились в часе езды от Папалака. Сам город полностью опустел. В нем не осталось даже больных и стариков. Никто не хотел пропускать сегодняшнего зрелища. Дети, незанятые взрослые, калеки, слепые и беременные женщины все уже собрались в условленном месте. Конечно, таков был обычай, его соблюдение не требовало применения каких-либо принудительных мер. Сегодняшнее состязание стоило того, чтобы его увидеть. В сражении должны были участвовать все, город против города. Так было всегда. Поэтому города вышли в горы. К полудню все жители Папалака и Падуева, собравшись в ущелье, ожидали начала битвы. Десятки тысяч сердец колотились все быстрее и быстрее. Десятки тысяч тел натужно, но согласованно сгибались и выпрямлялись. Города выступали на исходные позиции. Две громадные тени этих тел ложились на кроны деревьев, на дороги и горные склоны. Ступни выдавливали белый сок из травы. Под ногами гибли звери. В труху сминались кустарники и пни. Земля дрожала от тяжелых шагов. Эхо разносилось далеко в горах. В колоссальном теле Падуева все заметнее проявлялись некоторые технические неувязки. Город уже немного прихрамывал на одну из своих циклопических ног. Воины, составлявшие ее, напрягали все силы, чтобы выправить крен исполинского торса. На них ложилась вся тяжесть города и вся ответственность за него. Тем не менее, сказывались недостатки в их подготовке, которой прежде руководила сама Нита Габрилович. Воины уже изнемогали от усталости. Они остановили машину. «Слышал?» Мик покачал головой. Его слух не отличался особенной остротой. Подростком он слишком часто ходил на рок-концерты. Джуд выбрался из автомобиля. Птицы, казалось, немного угомонились. Звук, который он слышал в салоне, повторился. Это был какой-то необычный звук. Скорее, похожий на колебания почвы под ногами. Может быть, отдаленный гром? Нет, слишком ритмично. Вот и опять, словно нечто огромное, ворочалось под склонами гор. И снова, где-то под ногами. Бум! Теперь и Мик услышал. Он перегнулся через окно машины. «Это где-то впереди! Я тоже слышу!» Джуд кивнул. «Бум!» Вновь прокатился подземный гром. «Что за дьявольщина?» — недовольно проговорил Мик. «Что бы это ни было, я хочу взглянуть!» Джуд, улыбаясь, забрался обратно в Volkswagen. «Похоже на пушки!» — заводя машину, сказал он. «На большие пушки!» Приложив глазам русский полевой бинокль, Вацлав Джеловсик наблюдал за сигнальщиком. Тот поднял руку с пистолетом, ствол которого окутался маленьким облачком белого дыма. Через пару секунд из долины донесся звук выстрела. Состязание началось. Он перевел взгляд на двух исполинов. Головы в облаках или почти в облаках. Они представляли собой потрясающее, незабываемое зрелище. Вот оба города вздрогнули, готовясь выйти навстречу друг другу и вступить в ритуальную битву. Один из них, Падуева, держался менее уверенно. Перед тем, как поднять левую ногу и сделать первый шаг, он чуть заметно поколебался. Ничего серьезного, просто небольшие трудности с координацией мускулов. Через пару шагов город должен был приноровиться к ритму движения. Еще через пару его обитатели должны были заработать как одно неразделимое целое, чтобы вскоре показать могущество их великана, шедшего к своему двойнику как к отражению в зеркале. Выстрел вспугнул стаи птиц, сидевших на деревьях. Они дружно и шумно взмыли над долиной, словно в честь предстоявшего великого сражения. «Ты слышал выстрел?» — спросил Джуд. Мик кивнул. «Военные маневры?» — Джуд широко улыбнулся. Он уже видел заголовки на первых полосах газет. Эксклюзивные репортажи о секретных войсковых учениях в глубине югославской территории. Может быть, русские танки на каком-то своем полигоне, надежно скрытым от взглядов Запада. В случае удачи он мог стать почтовым голубком этой новости. Бум! Бум! В воздух поднялось множество птиц. Гром стал слышен отчетливей. Он походил на орудийные залпы. «Это за следующей горой», — сказал Джуд. «По-моему, нам лучше вернуться. Мне необходимо посмотреть». «А мне нет, нас там не ждут». «Ну и что? И почему ты так думаешь?» «Нас все равно не пустят. Может быть, депортируют. Не знаю, мне просто кажется». Бум. «Я должен посмотреть!» Он еще не договорил этих слов, когда послышались первые вопли. Вопли издавал Падуева. Даже не вопли, а жуткий предсмертный вой. Погиб один из людей, составлявших его слабую левую ногу. Погиб, надорвавшись от тяжести, которую нес на себе. И смерть тут же стала распространяться по всему сооружению. Человек, потерявший опору, не выдерживал сам и падал, сминаемый давившими на него телами. Болезнь была подобна раковой опухоли, но развивалась в течение секунд. Вся колоссальная система покачнулась и начала заваливаться на бок. Великолепный шедевр, созданный жителями Падуева из собственной плоти и крови, падал, как исполинская многоэтажная башня. С левого бока на него сыпались изувеченные человеческие останки. Падая, Падуева на лету рассыпался на части. Громадная голова, только что касавшаяся облаков, все больше откидывалась назад. Мертвые падали, увлекая за собой живых. Люди хватались друг за друга, их голоса слились в один протяжный, душераздирающий крик, взывавший о помощи к небесам, на недоступность которых они сегодня посягнули. «Ты слышал это?» Это было, несомненно, человеческим, хотя и оглушительно громким и невыносимо протяжным. У Джуда что-то перевернулось в желудке. Он поглядел на бледного, как полотно, Мика. Мотор был сразу же выключен. «Нет», — сказал Мик. «Послушай, ради бога!» До них докатилась волна предсмертных стонов и стенаний, приглушенных падением чего-то очень тяжелого. Земля содрогнулась. «Нам нужно туда!» — умолял Мик. Джуд замотал головой. Он был готов ко встрече с какими-нибудь военными соединениями, хоть по всей русской армии, дислоцированной за соседней горой, но гул, стоявший в его ушах, был человеческим, слишком человеческим гулом голосов. Они напомнили о том, каким ему в детстве представлялся ад, нескончаемыми, невыразимыми с помощью слов мучениями, которыми стращала его мать на тот случай, если он отступится от Христа. Это был ужас, забытый им больше, чем на 20 лет, и вот он снова был с ним, такой же сильный, как и прежде. Может быть, там, за зубчатым горизонтом, находилась сама преисподняя, у края которой стояла его мать и звала сына испытывать отведенное ему наказание. «Если ты не хочешь вести машину, то я сам сяду за руль!» Мик выбрался из машины и выпрямился, не сводя взгляда с колеи перед ним. На какое-то мгновение в его глазах мелькнуло глуповатое, недоверчивое выражение. Затем его лицо стало еще белее, чем прежде, и он выдохнул. «Иисус Христос!» Его голос был сдавленным приступом тошноты, подступившей к горлу. Его любовник сидел за рулем, обхватив голову руками, все еще не в силах вырваться из своих воспоминаний. «Джуд!» Джуд медленно поднял глаза. Впереди колея быстро темнела от несущегося навстречу машине потока. Потока крови. Разум Джуда попытался как-нибудь иначе понять смысл того, что он видел через ветровое стекло. Однако других объяснений не было. Это была кровь. Настоящий кровавый потоп. Кровь без конца. И почти сразу же в воздухе повеяло свежевыпотрошенными внутренностями, запахом, исходящим из глубины человеческих тел, наполовину пряным, наполовину приторным. Мик навалился на дверную ручку Фольксвагена. Она поддалась неожиданно легко, и он, с вытаращенными глазами, обезумевшими глазами, плюхнулся на правое сиденье. «Назад!» Выдавил он из себя. Мик потянулся к ключу зажигания. Кровавая река уже плескалась под передними колесами автомобиля. Впереди весь мир был окрашен в багровые тона. «Быстрей! Назад! Отъезжай! Чтоб тебя!» Джуд не делал никаких попыток стронуть машину с места. «Мы должны посмотреть!» Неуверенно проговорил он. «Должны!» «Нам не нужно ничего!» – простонал Мик. «Кроме того, чтобы к дьяволу убраться отсюда, это не наше дело!» «Авиакатастрофа!» «Нет дыма!» «Но человеческие голоса!» Все инстинкты Мика умоляли поскорее вернуться назад. Он мог прочитать об этой катастрофе в завтрашних газетах, мог посмотреть фотографии и телерепортажи. Сегодня все было слишком свежо, слишком непредсказуемо. На том конце этой колеи могло быть все, что угодно. И кто знает, как это истекающее кровью... «Мы должны!» Не слушая стонов Мика, Джуд завел машину. Фольксваген пополз вперед, навстречу багровому, пенящемуся течению. «Нет!» – неожиданно спокойно произнес Мик. «Пожалуйста, не надо!» «Мы должны!» – стиснув зубы, ответил Джуд. «Должны! Должны!» Всего лишь в нескольких ярдах правее уцелевший город бросил тень на залитую кровью дорогу. Мик ничего не видел из-за слез, а Джуд, сощуривший глаза и готовившийся к зрелищу, которая ожидала их за поворотом, только смутно отметил, как что-то ненадолго застлало свет. Может быть, облако или стая птиц. Если бы в этот момент он поднял глаза и немного повернулся на северо-восток, то увидел бы голову Папалака, огромную, наклоненную вперед голову обезумевшего города, который прошествовал между горами и исчез из поля зрения. Тогда бы Джуд знал, что эта область была выше его разумения, что в этом углу ада уже никого нельзя было исцелить. Но ни он, ни Мик не видели последнего посланного им предупреждающего знака, и отныне их судьба была решена. Как Папалак и его мертвый близнец, они были лишены рассудка и всех надежд на возвращение к жизни. Они обогнули горный склон, и перед ними предстало то, что осталось от Падуева. Примитивное человеческое воображение еще никогда не имело дела с подобной картиной. Возможно, на полях сражений Европы иногда случалось быть нагроможденными друг на друга такому бесчисленному количеству трупов. Но было ли среди них столько женщин и детей, связанных с мертвыми телами мужчин? Были ли когда-нибудь такие горы трупов, недавно и одновременно лишенных жизни? Да, погибали целые города, но когда они погибали из-за закона притяжения? Зрелище было из могущественнейших. Перед его лицом разум медленно уползал в свою жалкую каморку и, захватив с собой неопровержимые улики этого жуткого и безжалостного мира, осторожно ощупывал их, пытался найти какой-нибудь незамеченный сразу изъян, где бы можно было сказать: «Этого ничего нет! Это не смерть, а сон! Это просто кошмарное сновидение!» Но разум не находил ни одной трещины в стене, вставшей перед ним. Это была правда. Это была сама смерть. Падуева рухнул. 38 765 жителей были повержены на землю и превращены в груду распадающейся, сочащейся плоти. Те, кто не погиб от удара или удушья, мучились в предсмертных судорогах. Не выжил никто, кроме дряхлых стариков, не успевших подойти к месту состязания. Эти несколько падуевцев, сгорбленных и изможденных, смотрели на гору человеческих останков и, как Мик и Джуд, старались не верить своим глазам. Джуд первым выбрался из машины. Почва под ногами была липкой от сворачивающейся крови. Он оглядел пространство бойни. Никаких обломков или других признаков авиакатастрофы. Ни огня, ни дыма, ни запаха топлива. Только лишь десятки тысяч остывающих тел, обнаженных или одетых в одинаковую серую форму, как мужчины, так и женщины и дети. На некоторых сохранились остатки каких-то кожаных сбруй, стянущимися от них многими и многими милями канатов. Чем больше он присматривался, тем отчетливее видел сложную систему узлов и петель, опутывавших и соединявших неподвижные людские тела. По какой-то причине почти все они были связаны друг с другом. Некоторые были прикреплены к плечам своих соседей, как мальчики во время игры в конный бой. Некоторые были плотно прикручены к чьим-то локтям, поясам, лодыжкам и бедрам. Были обмотаны веревками с головы до ног, с шеей пригнуты к ступням. Все были связаны одной, хотя и многократно разорванной паутиной тросов, канатов, веревок. Еще один выстрел. Мик поднял глаза. По грудам тел пробирался одинокий мужчина, одетый в серую шинель. Он держал в руке револьвер и методично пристреливал умирающих, исполняя свой жалкий акт милосердия. Медленно шел вперед, приглядываясь, в первую очередь, выбирая мучившихся детей. Разряжал револьвер и заряжал снова. Разряжал и заряжал. Разряжал. Мик выскочил из машины. Он заорал во все горло, перекрывая стоны раненых. «Что это?» Мужчина прервал свое занятие и поднял лицо. Такое же серое, как и его шинель. «А?» Он хмуро осмотрел двоих непрошенных свидетелей катастрофы. «Что здесь произошло?» Неестественно высоким голосом прокричал Мик. Он почувствовал себя лучше от того, что мог кричать и злиться на этого человека. Может быть, Он был виноват. Ему нужно было кого-то обвинить в случившемся. «Скажите!» — сквозь слезы кричал Мик. «Скажите! Ради бога, скажите! Объясните!» Мужчина в серой шинели покачал головой. Он не разобрал ни слова из того, что кричал этот молокосос. Он понял то, что язык был английским, но больше ничего. Мик пошел ему навстречу, не переставая чувствовать на себе взгляды мертвых. Они смотрели на него снизу вверх, своими неподвижными, остекленевшими глазами, в которых застыл беззвучный и оттого еще более невыносимый крик. Тысячи, тысячи глаз! Он достиг мужчины, когда тот уже расстрелял почти все патроны. Его осунувшееся лицо было мокрым от слез. Кто-то дотронулся до его ноги. Он не желал смотреть вниз, но чья-то рука все пыталась и пыталась ухватиться за его ботинок. Он опустил глаза. Под ним лежал юноша, распростертый в форме свастики. Все его суставы были вывихнуты. Из-под него высовывались ноги ребенка, окровавленные и торчавшие среди других тел, как два стебля с красными лепестками. Он хотел отнять у мужчины револьвер, но руки юноши не отпускали его. Еще больше ему захотелось найти где-нибудь пулемет, который мог бы прекратить эту бессмысленную и мучительную агонию. Когда Мик снова посмотрел вперед, человек в серой шинели уже поднимал револьвер. «Джуд!» — заорал он, но его вопль был заглушен выстрелом револьвера, направленного в рот мужчины. Последнюю пулю тот оставил для себя. Его затылок лопнул, как разбитое яйцо, и, все еще держа дуло во рту, он рухнул на другие тела. «Мы должны...» — начал Мик, хотя сам не знал, к кому обращался. «Мы должны...» Что он собирался делать? Что они должны были делать в этой ситуации? «Мы должны...» К нему подошел Джуд. «Помочь?» — сказал он. «Да, мы должны позвать на помощь. Мы должны...» «Пошли». «Да, вот что нужно было сделать. Пусть из трусости, пусть под любым предлогом, но они должны были как можно скорее оставить это поле битвы с его окровавленными, протянутыми к ним руками. «Нужно сообщить властям, найти какой-нибудь город, позвать на помощь!» «Священников!» — сказал Мик. «Им нужны священники!» Джуд мрачно усмехнулся. Подобная мысль показалась ему совершенно абсурдной. Здесь потребовалась бы целая армия исповедников с бразбоитами, поливающими святой водой и мощными динамиками для благословений. Они отвернулись от этого чудовищного зрелища и, поддерживая друг друга, стали пробираться к машине. Она оказалась занятой. За рулем сидел Вацлав Джеловсик. Он пытался завести двигатель. Один поворот ключа, второй. С третьего раза зажигание сработало, и из-под задних колес вырвались комья липкой бурой грязи. Разворачивая Volkswagen, Вацлав увидел двух англичан, бегущих к автомобилю и размахивающих руками. Сейчас они ничего не значили, он не хотел быть похитителем машин, но ему нужно было выполнять свою работу. Он был судьей сегодняшнего состязания и нес ответственность за всех его участников. Один из этих героических городов уже рухнул. Он должен был сделать все возможное, чтобы не дать Папалаку последовать за своим собратом. В Второго великана нужно было догнать и урезонить, успокоить любыми словами и обещаниями, во что бы то ни стало образумить его и не допустить второй такой же катастрофы. Мик все еще бежал за Фольксвагеном и во все горло кричал ему вслед. Похититель не обращал внимания, полностью сосредоточившись на маневрировании по скользкой дороге. Мик быстро отставал. Автомобиль набирал скорость. Взбешенный, но сбившийся с дыхания, Мик остановился посреди дороги и уперся ладонями в колени. У него не было сил даже для того, чтобы дать волю своей ярости. «Ублюдок!» — выругался Джуд. Мик поднял голову, автомобиль уже скрылся из виду. «Сволочь! Не умеет даже рулить как следует!» «Мы поймать! Мы должны поймать его!» Тяжело дыша, выдавил из себя Мик. «Как?» «Догнать! Бегом! Пешком!» «У нас нет даже карты! Она осталась в машине!» «Иисус Христос всемогущий!» Они медленно побрели вниз по колее, прочь от этого поля. Через несколько метров течение стало мелеть. До основной дороги затягивалось только несколько тоненьких ручейков. Следуя за красными отпечатками протекторов, Мик и Джуд вышли на распутье. Шоссе на Сарбавак было пустым в обоих направлениях. Отпечатки шин поворачивали налево. «Он направился в горы!» — сказал Джуд, тупо уставившийся в сине-зеленый пейзаж с издевательски искусно вплетенной в него лентой дороги. «Он сошел с ума!» «Будем возвращаться прежним путем?» «Нам придется идти до утра!» «Подсядем к кому-нибудь?» Джуд покачал головой. Его лицо выражало усталость и потерянность. «Мик, ты еще не понял? Они все знали о происходящем, все люди с ферм. Они убрались к чертям подальше, как только сюда пришли эти сумасшедшие. Готов держать пари на что угодно, на дороге не будет ни одной машины, разве что встретится парочка таких же безмозглых туристов, как мы с тобой. Но ни один турист не затормозит рядом с нами. Посмотри на себя!» Он был прав. Они выглядели, как два мясника, по пояс залитые кровью. Их лица были перепачканы потеками пота, глаза безумно вытаращены. «Нам придется пойти за ним», — сказал Джуд. Он махнул рукой в сторону гор. Солнце уже скрылось за ними, и склоны быстро темнели. Мик вздрогнул. Так или иначе, им предстояло провести ночь на дороге, и ему было все равно, куда идти, если это увеличивало расстояние между ним и смертью у него за спиной. Пополак был недвижим. Паника сменилась тупым, равнодушным приятием мира таким, каким он предстал сегодня. Тысячи людей, накрепко привязанных друг к другу и выстроенных в один живой организм, позволили согласию безумия восторжествовать над спокойным голосом разума. Они сплотились в один мозг, одну мысль, одно желание. В течение нескольких секунд стали бездушной тканью ожившего гиганта, образ которого так удачно воссоздали. Все их хрупкие личные чувства были сокрушены могучим потоком общей воли, не страстями, правящими толпой, а телепатической волной, превратившей тысячи голосов в одно слитое повеление. И этот голос скомандовал: «Иди!» Этот властный голос сказал: «Я хочу никогда не видеть этого страшного зрелища!» Пополак повернулся и, ступая тяжелыми полумильными шагами, направился в горы. Мужчины, женщины и дети, составлявшие тело шагающего исполина, были незрячими. Они видели глазами своего города, думали его мыслями, жили его желаниями и верили в его бессмертие. Пройдя 2 мили, Мик и Джуд почувствовали в воздухе запах бензина, а чуть позже увидели перевернутый Volkswagen. Его колеса торчали из глубокого кювета у левого края дороги. Странно, что он не горел. Дверца водителя была открыта. Вацлав Джиловсик неподвижно лежал рядом. Он дышал. На его теле не было заметно никаких ран, если не считать 2 или 3 царапин на лице. Они осторожно вытащили похитителя из пыльного кювета и уложили на дорогу. Мик подложил ему под голову свою куртку и развязал его галстук. Внезапно его глаза приоткрылись. Он медленно обвел их взглядом. «С вами все в порядке?» – спросил Мик. Какое-то время мужчина молчал. Казалось, он не понимал. Затем... «Англичане?» – через силу произнес он. Акцент был чудовищный, но вопрос был вполне ясен. «Да». «Я слышал ваши голоса, англичане». Он поморщился. «Вам больно?» – проговорил Джуд. Мужчина, казалось, нашел этот вопрос забавным. «Больно? Мне?» – переспросил он, и на его лице появилась смешанная гримаса агонии и восторга. «Я умру», – выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Нет», – сказал Мик. «С вами все в порядке!» Мужчина решительно замотал головой. «Я умру!» — уверенным голосом повторил он. «Я хочу умереть!» Джуд ближе наклонился к нему. «Скажите, что нам сделать?» — тихо произнес он. Мужчина закрыл глаза. Джуд довольно бесцеремонно встряхнул его. «Скажите нам!» Забыв о сострадательном тоне, громко сказал он еще раз. «Скажите, что это было?» «Что?» Не открывая глаз, проговорил мужчина. «Это было... падение. Вот и все. Просто падение». «Какое падение? Кто упал?» «Город. Падуево. Мой город!» «Откуда? Из-за чего он упал?» «Из-за себя, конечно!» Ответы мужчины ничего не объясняли. Вместо них одна за другой следовали какие-то загадки. «Куда вы собирались ехать?» — спросил Мик, стараясь говорить как можно менее агрессивно. «За Пополаком!» — сказал мужчина. «За Пополаком?» — спросил Джуд. Мик начал улавливать какой-то смысл в сбивчивых словах похитителя. «Пополак — это второй город, такой же, как Падуево. Города-близнецы. На карте они...» «Где же сейчас этот город?» — перебил его Джуд. Казалось, Вацлав Джиловсик решился открыть им всю правду. Был момент, когда он застыл между смертью с загадкой на своих губах и несколькими минутами жизни, достаточными для того, чтобы кое-что объяснить. Ему было все равно. Новое состязание уже не могло состояться. «Они вышли на битву», — негромко произнес он. «Пополак и Падуево. Они боролись каждые 10 лет. «Боролись?» — снова перебил Джуд. «Вы хотите сказать, все эти люди были убиты?» Вацлав покачал головой. «Нет, нет, они упали, я же говорил!» «Ну и как они боролись?» — спросил Мик. «Для этого они шли в горы», — последовал ответ. Вацлав приоткрыл глаза. Лица, склонившиеся над ним, выглядели измученными и больными. Ему стало жалко этих ни в чем не повинных иностранцев. Они заслуживали того, чтобы знать истину. «Они бились, как великаны, проговорил он. Их строили из собственных тел, понимаете? Корпуса, мускулы, кости, глаза, нос, зубы. Все делалось из мужчин и женщин. Он бредит, сказал Джуд. Ступайте в горы, повторил мужчина, и увидите, это правда. Даже предполагая, начал Мик, Вацлав нетерпеливо прервал его. Многие века мы учились по-настоящему играть в великанов. С годами они становились все больше и больше. Каждый новый всегда превосходил своего предшественника. Его строили с помощью канатов и подпорок. В желудке была пища. Испражнения выводились через специальные трубы. Самых зорких усаживали в его глаза, самых громогласных — в гортань. Вы не поверите, с каким техническим совершенством все это делалось. «Не поверим», — вставая, сказал Джуд. «Это образ нашей общины», — почти шепотом проговорил Вацлав. «И форма нашей жизни». Наступило молчание. Над горными склонами медленно плыли белые облака. Дорога постепенно погружалась во мрак. «Чудо!» — добавил он с таким выражением в голосе, будто в первый раз осознал неестественность происходившего. «Случилось чудо!» Этого было достаточно. Да, этого было вполне достаточно. Его глаза снова закрылись, морщины на лице разгладились. Он умер. Его смерть Мик прочувствовал острее, чем гибель тысяч людей, оставшихся позади. Или лучше сказать, его смерть была ключом к боли, которую он испытал за всех них. Он не мог решить, правду ли сказал этот человек. Его разум не знал, что делать с услышанным. Он только ощущал свою беспомощность и какую-то тоскливую жалость к самому себе. Они стояли на дороге, молча глядя на загадочные и мрачные очертания гор. Наступили сумерки. Пополак уже не мог идти дальше. Каждый его мускул изнемогал от усталости. То и дело, в глубине его исполинского тела кто-нибудь умирал. Однако город не горевал из-за своих отмирающих клеток. Если мертвые находились вблизи наружного слоя, то их отвязывали и сбрасывали на землю. Великан не был способен испытывать жалость. Он знал только одну цель и собирался идти к ней, пока были силы. Закат солнца Пополак проводил, сидя на одном из крутых склонов и поддерживая руками свою огромную голову. На небе засияли звезды, сгущалась тьма, бережно обволакившая незажившие раны этого страшного дня и дававшая отдых глазам, которые видели слишком много. Пополак снова встал на ноги и, сотрясая шагами почву, двинулся в путь. Он должен был идти, сколько мог, а потом спуститься в какую-нибудь долину и найти в ней свою могилу. Мик хотел похоронить угонщика, однако Джуд сказал, что с приездом полиции это погребение будет выглядеть довольно подозрительно. И кроме того, разве не абсурдно было заниматься с одним трупом, когда всего лишь в миле от них лежали тысячи неприбранных тел? Они оставили мертвого лежать рядом с перевернутой машиной и снова тронулись в путь. Становилось холодно, хотелось есть. Однако те дома, мимо которых они проходили, были наглухо заперты и не подавали никаких признаков жизни. «Что он имел в виду?» — устало проговорил Мик, когда они стояли возле очередной запертой двери. «Он говорит метафорами!» «И про великанов?» «И про великанов!» «Троцкистская белиберда!» — продолжал настаивать Джуд. «Мне так не кажется», — повторил Мик и пошел обратно к дороге. «У тебя есть иная точка зрения?» — оставаясь на прежнем месте, с вызовом спросил Джуд. «Он не был похож на человека, сочиняющего речи заранее. Уж не хочешь ли ты сказать, что вокруг нас бродят какие-то великаны? Ради бога, опомнись!» Мик повернулся к Джуду. В сумерках трудно было разглядеть выражение его лица, однако голос был твердым и уверенным. «Да, я думаю, он говорит правду». «Абсурдно! Абсурдно и смешно! Нет!» В этот момент Джуд ненавидел Мика. Ненавидел за его наивность, за готовность поверить в любой вымысел, если тот окружен некоторым ореолом романтичности. «Господи! Поверить даже в такую нелепую выдумку!» «Нет!» — повторил он. «Нет! Нет! Нет!» Небо было ярко-синим. Очертания гор под ним слились в один черный зубчатый контур. «Я замерз, как собака!» — сказал из темноты Мик. «Ты пойдешь со мной или останешься здесь?» «На этой дороге мы ничего не найдем!» — крикнул Джуд. «Возвращаться уже поздно. Там только горы и все. Поступай, как знаешь. Я пошел». Его шаги стали удаляться во мраке. Немного поколебавшись, Джуд последовал за ним. Ночь была безоблачной и холодной. Они шли, подняв воротники и сжав пальцы ног в ботинках. Небо над ними сияло крупными, немигающими звездами. Глаз мог составить из них столько причудливых сочетаний, сколько хватило бы терпения. Через некоторое время они обнялись. Им было легче идти, поддерживая и согревая друг друга. Часам к 11 они увидели свет, горевший в далеком окне. Женщина, открывшая дверь, не улыбалась, но поняла их состояние и впустила в дом. Было бессмысленно рассказывать этой старой крестьянке или ее одноногому мужу о том, что они сегодня видели. В каменном коттедже не было ни телефона, ни признаков имеющихся транспортных средств. И поэтому, даже если бы они нашли какой-нибудь способ поведать о случившемся, то все равно ничего не смогли бы предпринять. Мимикой и жестами они кое-как показали, что проголодались и устали. Затем попробовали объяснить, что заблудились, и проклинали себя за оставленный в Фольксвагене разговорник. Едва ли она поняла что-нибудь из их слов, но усадила возле печи, на которую поставила кастрюлю. Они съели по большой тарелке несоленого горохового супа и с улыбками поблагодарили женщину. Ее муж сидел рядом, не проявляя ни малейшего желания заговорить с гостями или хотя бы взглянуть на них. Сытная еда подействовала. Они немного воспрянули духом. Теперь им предстояло выспаться, а утром отправиться в обратную дорогу. К следующему вечеру тела, лежащие на поле, будут прибраны, пересчитаны, уложены в гробы и отправлены к родственникам. Воздух будет заполнен гулом моторов, который, наконец, заглушит стоны, еще звучавшие в их ушах. Будут кружить вертолеты, будут суетиться санитары и полицейские. Будет все, что сопутствует большим катастрофам, случающимся в цивилизованном обществе. А потом все это будет приятно вспомнить. Все-таки часть истории, конечно, трагедия, но ее можно объяснить, отнести к какой-нибудь схеме и жить дальше. Все будет хорошо. Скорее бы утро. Вскоре усталость сразила их. Они заснули прямо за столом, уронив головы на скрещенные руки. Рядом остались пустые тарелки и недоеденные ломти хлеба. Они ничего не чувствовали, они провалились в темноту без сновидений и мыслей. Затем начался грохот. Где-то под землей глухие ритмичные удары, как будто какой-то титан медленно подбирался все ближе и ближе. Женщина разбудила мужа. Разбудила, зажгла лампу и подошла к двери. Ночное небо было усеяно звездами, вокруг высились черные горы. Гром не утихал. Удары через полминуты новый, с каждым разом становившийся все громче. Муж и жена стояли рядом и прислушивались к гулкому эху, прокатывавшемуся по горным склонам. Гремело где-то недалеко, но молнии не было, только тяжелые удары. От них сотрясалась земля, из дверного косяка сыпалась пыль, дребезжали оконные стекла. Они не знали, что это было, но во всяком случае бежать из дома не собирались. Каким бы жалким укрытием ни был их коттедж, находиться в нем мне казалось опасней, чем в ближнем лесу. Как они могли узнать, под каким деревом остановиться, чтобы их не задела гроза? Нет, лучше было ждать, ждать и смотреть. У женщины было плохое зрение, и она не совсем поверила своим глазам, когда одна из черных гор вдруг стала вырастать, постепенно заслоняя звезды. Но ее муж видел это, невообразимо огромную голову, которая в темноте казалась еще более огромной, превосходившей даже сами горы. Выпустив костыли, он упал на колени и зашептал молитвы. Его искусственная нога вывернулась из кожных ремней. Его жена завыла. Ни одно из известных им слов не могло остановить это чудовище, возникшее из мрака и надвигавшееся на них. Проснувшись, Мик нечаянно смахнул со стола тарелку и лампу. Они разбились. Проснулся Джуд. Крик за дверью затих. Женщина бросилась бежать в лес. Любое дерево было лучше, чем это зрелище. Ее муж продолжал дрожащими губами повторять молитвы. Но великан все вырастал и вырастал. Вот поднялась его огромная нога. Коттедж заходил ходуном. Запрыгала посуда в шкафу. Зеркало сорвалось с крючка и вдребезги разбилось. Любовники знали этот гром, эти подземные удары. Мик схватил Джуда за плечо. «Вот видишь!» – прохрипел он. «Видишь! Видишь!» В его хрипе слышались истерические нотки. Опрокинув стул, он кинулся к двери. По дороге выругался, выбежал на крыльцо. Грохот был оглушительным. Со звоном лопались оконные стекла, трещали балки под крышей. Джуд догнал любовника у двери. Старик лежал ничком, пальцами судорожно сжимая комья сухой земли. Мик, подняв голову, смотрел в небо. Джуд посмотрел туда, куда был устремлен его взгляд. В одном месте звезд не было, там была крошечная тьма в форме огромного человека, нависшего над горами. Отчетливо выделялись контуры. Он казался слишком широким. У него были неестественно толстые, не как у человека, ноги и чересчур короткие руки. Может быть, они выглядели так по сравнению с торсом. Затем он поднял свою исполинскую ступню и опустил на землю, сделав шаг в направлении дома. Крыша коттеджа покачнулась. Все, что говорил угонщик, оказалось правдой. Пополак был и городом, и великаном, и шел, перешагивая через горы. Их глаза быстро освоились с темнотой, и они уже могли различить ужасающие подробности в строении этого монстра. Несомненно, он был шедевром инженерной мысли, человек, созданный из людей, или лучше сказать, бесполый гигант, сделанный из живых мужчин, женщин и детей. Все жители Папалака были в нем безжалостно плотно прижаты друг к другу. Их тела и суставы были так крепко скованы в одно целое, что человеческие кости почти ломались от напряжения. Уже можно было увидеть безукоризненно рассчитанную конструкцию этого исполина. Продумано было расположение центра тяжести, как соответствовали слоноподобные ноги громадному весу туловища, как низко к плечам была посажена голова, оптимально для движений и с минимальной нагрузкой на шею. Несмотря на диспропорции, он был ужасающе человекоподобен. Поверхность составляли полностью обнаженные люди, которые блестели при свете звезд, как одно огромное человеческое тело. Были скопированы даже мускулы, хотя и упрощенно. Можно было разглядеть, как умело все люди были подогнаны друг к другу, с какой акробатической виртуозностью работали те, из кого были сделаны суставы рук и ног, позвонки и сухожилия. Он наклонил голову, и они увидели его лицо. Щеки из человеческих тел, глубокие глазные впадины, из которых глядели человеческие головы, образующие глазное яблоко, широкий нос и рот, то открывавшийся, то закрывавшийся, мышцы, расположенные в челюсти, сжимались и разжимались. И из этого рта, зубы которого были сделаны из обритых детских голов, гремела какая-то идиотская песенка. Папалак шествовал по горам и пел во все горло. Было ли хоть когда-нибудь в Европе зрелище, подобное этому? Не в силах сдвинуться с места, Мик и Джуд смотрели, как великан приближался к ним. Старик обмочился, бормоча мольбы и молитвы. Он пополз к деревьям, за ним волочилась искусственная нога, застрявшая в штанине. Папалак был уже в двух шагах от коттеджа, отчетливо виднелись бледные, изможденные, обливающиеся потом лица, их ритмично сгибающиеся и разгибающиеся тела. Некоторые были уже мертвы. Они затрудняли его движение, но он шел и шел вперед. Сделав всего один шаг, он подступил к коттеджу ближе, чем можно было ожидать. Мик видел, как поднималась его громадная ступня, видел людей, коренастых и крепких, в лодыжке и стопе. Многие были мертвы. Подошва выглядела сплошным месивом из человеческой плоти и канатов, перетершихся от долгой ходьбы. Нога опустилась. Раздался грохот. Коттедж разлетелся в щепки. Взметнулось облако пыли. Одним из обломков убило Джуда. Но Мик не замечал этого. Папалак заслонил собой все небо. В какой-то момент казалось, что он переполнил собой весь мир. И небо, и землю. Его уже нельзя было охватить одним взглядом. Взгляд начинал метаться в пространстве, но даже тогда разум отказывался осознать его истинные размеры. Одна его нога прочно стояла посреди обломков коттеджа, а другая уже двигалась, делая новый шаг. Мик воспользовался своим шансом, и спустив душераздирающий вопль, он опрометью бросился к этой громадной ступне. Она уже поднималась в воздух, когда он, задыхаясь, добежал до нее. В последнюю секунду ему удалось, подпрыгнув, ухватиться то ли за обрывки каната, то ли за чьи-то волосы, то ли за саму плоть. Удалось ухватиться за это уходящее чудо и стать его частью. Быть с ним, служить ему или умереть вместе с ним. Все это было лучше, чем жить без него. Миг взобрался на ступню и нашел на ней безопасное место. Взвыв в экстазе от своей удачи, он увидел, как земля стала быстро уходить вниз. Там, внизу, осталось изувеченное тело Джуда, но ему было все равно. Он уже забыл и о нем, и о любви, и о сексе, и о своей жизни. Все это уже ничего не значило. Вообще ничего. Папалак шел. Гул его шагов удалялся на восток.